«Ну, слушай», — сказала она Альзире, — «деда смотри, не буди, пусть спит. Присматривай хорошенько за Эстеллой, а то еще упадет, разобьет себе голову. Если она проснется и очень развоюется, на вот кусок сахара, раствори его в воде и пои сестренку с ложечки. Я знаю, ты у меня хорошая девочка и не съешь сама сахара». «А как же школа, мама?» «Школа? Уж что же делать, завтра пойдешь. Сегодня ты дома нужна». «А суп? Хочешь, я сварю суп? Ты, может, поздно вернешься?» «Суп? Суп нет. Дождись меня». Как и все маленькие калеки, Альзира была развита не по летам. Она хорошо умела варить суп, но, должно быть, поняла, почему мать не велит, и не стала настаивать. Теперь проснулся весь поселок. Дети стайками шли в школу, шаркая башмаками на деревянной подошве. Пробило 8 часов. С левой стороны, из квартиры леваков, все время доносился гул разговора. Для женщин день начинался сборищем вокруг кофейника, когда они, подбоченясь, мелют языками, словно мельницы жерновами. К кухонному окошку с улицы прильнула увядшая физиономия с толстыми губами и приплюснутым носом. И послышался визгливый голос. «Новости есть. Идем, послушаешь». «Нет-нет, попозже загляну», — ответила жена моя. «Мне по делу надо сходить». Побоявшись поддаться соблазну выпить у соседки стакан горячего кофе, она поспешила накормить Ленору и Анри и ушла вместе с ними. Наверху все так же крепко спал старик бессмертный, и по всему дому раздавались мерные раскаты его зычного храпа. Выйдя на улицу, мать, к своему удивлению, убедилась, что ветер стих. Внезапно настала оттепель, хмурилось серое небо, стали липкими от сырости зеленоватые стены, на дорогах стояла непролазная грязь, какую встретишь только в угленосной местности, черная, как сажа, густая и до того вязкая, что ног из нее не вытащить. Матери тотчас же пришлось отшлепать Ленору за то, что девочка для забавы загребала грязь носком башмака, словно лопатой. Выйдя из поселка, мать миновала Терекон и направилась к каналу, пробираясь для сокращения пути по ухабистым тропинкам между пустырями, огороженными ветхими замшелыми заборами. Одно за другим тянулись длинные заводские строения. Высокие трубы выплевывали сажу, оседавшую на изрытые, обезображенные поля вокруг промышленного пригорода. За купой тополей над старой Рекельярской шахтой еще торчали огромные толстые балки, остатки развалившегося копра. Повернув направо, жена моя вышла на большую дорогу. «Погоди, погоди, поросенок ты эткий!» — закричала она. «Я тебе покажу! Не смей шарики скатывать!» Теперь провинился Анри. Набрав пригоршню грязи, он лепил из нее шарики. С примерным беспристрастием мать нашлепала обоих ребятишек, и те, присмирев, зашагали дальше, искоса поглядывая, как их собственные следы отпечатываются на бугорках размокшей глины. Они спотыкались, и оба уже совсем измучились, так трудно им было вытаскивать ноги из липкой грязи. На протяжении 2 километров мощеная дорога из Маршьена, ровная, прямая, тянулась между красноватыми глинистыми полями, словно лента, покрытая смазочным маслом. Но дальше, пройдя через городок Монсу, построенный на скате широкой складки земли, она спускалась петлями. Дороги, соединяющие промышленные города Северной Франции и проложенные по линеечке с пологими спусками и подъемами, мало-помалу обстраиваются с обеих сторон домами, так что целый округ постепенно становится рабочим поселком. Маленькие кирпичные домики были тут выкрашены в яркие цвета для того, чтобы унылый пейзаж стал веселее. Одни были желтые, другие голубые, а некоторые коричневые. Вероятно, люди желали предварить ту темную бурую окраску, которую в конце концов принимали здесь все строения. Домики лепились слева и справа от дороги, окаймляя ее извилины до самой подошвы склона. Тесный строй узких фасадов разрывали большие трехэтажные особняки, где жило заводское начальство. Церковь тоже кирпичная, с прямоугольной колокольней, уже потемневшей от угольной пыли, походила на доменную печь нового образца. Среди сахарных заводов, канатных мастерских, паровых мельниц нашли себе место и притом преобладающие танцевальные залы, кабачки, пивные, винные погребки, столь многочисленные, что на 1000 домов приходилось более 500 питейных заведений. Приближаясь к зданиям компании, длинному ряду складов и мастерских, жена Маэ взяла Анри и Ленору за руки, и детишки засеменили, мальчик слева, девочка справа от матери.